Бог різні. Читает Илья Смарт. Глава 68. Полное поражение. Эта красивая девушка поражает. Да, выиграла без особых усилий, хотя оба находятся в одной сфере. Если бы не дух окаменения, парень умер бы уже несколько раз. Бои пяти кланов – это что-то. Не зря я так долго до сюда добирался. Трибуны возле арены загудели. Все были поражены способностями Муяню. Муяню гордо стояла в центре арены и ледяным взглядом смотрела на членов клана Ши. У всех членов клана Ши было жестокое выражение лица. Шите дрожал от гнева. Но все, что он мог сделать, это гневно пялиться на Мотуо. Это было поражение в битве на глазах у многих. Проигравший может вернуть свое лицо лишь в другой битве. Глава клана, травмы молодого мастера Тяньлоу не слишком серьезны. Однако, он не может заниматься боевыми искусствами в течение 3 лет. Сказал один из мастеров клана Ши, подошедший к Ши Цяню. Ненависть вспыхнула в глазах Ши Цяня и Ши Те. Дедушка, есть что-то странное в этой девушке. Ее сила вдруг резко возросла. Тихо сказал Ши Ян. Я знаю. Ши Цян вздохнул и посмотрел с беспокойством на Ши Тянь Ке и Ши Тянь Юна. Он тоже это заметил. В середине боя плотность и скорость течения Ци Мояню сильно увеличилась, что казалось абсолютно ненормальным. «Яню, назад! Мо Ци, выходи!» Громко командовал Мо Туо. «Мы не меняем ставку и также вызываем клан Ши». Юноша ростом 6 футов заменил Мо Яню и гордо произнес. «Мо Ци из клана Мо! Второе небо сферы зарождения! Пожалуйста, просветите меня!» «Старший брат!» Ши Те вскрикнул и посмотрел на Ши Тянь Ке беспокойным взглядом. «Что мы должны теперь делать?» «Драться!» – сказал Ши Цянь, скрипя зубами. «Тянь Юн, вперед!» Члены клана Ши в шоке посмотрели на Ши Цяня. Ши Тянь Юн был самым талантливым членом клана Ши из 3-го поколения и находился в 3-м небе сферы зарождения. Все считали, что он будет драться последним. Теперь, когда Ши Цянь послал его на арену, кто будет биться в следующем сражении? Мо Жан был также из 3-го поколения и еще не выходил на арену. Если даже Ши Тянь Юн выиграет, он не сможет выйти на арену для боя с Мо Жаном. Кто будет биться с Мо Жанем потом? Если они никого не найдут для боя с Мо Жанем, все подумают, что в клане Ши нет талантов в 3-м поколении. Это было еще хуже, чем просто проиграть бой. «Старший брат!» – крикнул Ши Те. «Мо Жан еще не вышел!» «А теперь заткнитесь! Если произойдет что-то не то, Тянь Юн сможет справиться, так как он на одно небо выше!» – сказал Ши Тянь с холодным лицом. «Тянь Юн, пошел!» «Да!» Ши Тянь Юн вышел на арену. «Ши Тянь Юн из клана Ши, 3-е небо сферы зарождения! Пожалуйста, просветите меня!» «Ши Тянь Юн, разве он не самый сильный в 3-м поколении клана Ши?» «А почему он вышел так рано?» «Семья Ши струсила, что ли? Между Ши Тянь Юном и Мо Ци разрыв в одно небо. Я думаю, клан Мо сменит воина». Зрители начали бурное обсуждение. Многие из клана Бэйминг и Линг посмотрели на клан Ши со странным выражением лица. Даже лица некоторых воинов из клана Цзо изменились. Только Цзо Сю и Цзо Ци знали, кто будет драться дальше. Они тайно посмотрели на Ши Яна. «Город Бэйлоу. Одна шахта и южная торговая улица». Сделав глубокий вздох, Ши Цянь вытащил документы и передал их судье. «Мо Ци из клана Мо. 2-го небосферы зарождения, а Ши Тянь Юн 3-го, это нормально?» Хмурясь, спросил судья Мо Туо. Мо Туо был немного смущен. Он не понимал, почему послали Ши Тянь Юна. Мо Туо посмотрел на старика, сидящего позади него. Этот старик кивнул. Увидев его кивок, Мо Туо сказал судье. «Нет проблем. Наши воины 2-го неба победят любого воина 3-го неба клана Ши». Тогда битва началась. Ши Тянь Юн сразу использовал дух окаменения, а Мо Ци окутал руки молниями. «Мо Ци, действуй на полную, нечего с ним возиться», – равнодушно сказал Мо Туо. Услышав это, Мо Ци знал, что делать. В этот момент лицо Мо Ци стало бледным, как у зомби. Все было так же, как в случае с Мояню. Поток Ци у Мациня успокоился, а аура вдруг подскочила и стала на один уровень выше, чем у Ши Тянь Юна. «Опять это?» – гневно крикнул Ши Те. «Это определенно какой-то трюк. Эта сила не может быть, как у воина второго небосферы зарождения». Ши Тян выглядел подавленным и сказал: «Ты не заметил? Перед боем Мотоа посоветовался с тем стариком. Уверен, к странным изменениям Мояню и Моци причастен этот старик». «Он может забыть про мирную жизнь!» – прорычал сквозь зубы Ши Те. Бам! Ши Тянь Юн с ужасным звуком топнул ногой. Затем Ши Тянь Юн рванул в сторону Моци. Моци лишь стоял на месте и холодно улыбался, выпустя несколько пучков молний навстречу Ши Тянь Юну. Следом Моци создал несколько шаров из зеленой молнии и запустил их в Ши Тянь Юна. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Шары врезали в Ши Тянь Юна один за другим и замедлили его. Плотность Ци в теле Мо Ци снова вспыхнула. Он внезапно появился перед Ши Тянь Юном. В небе появилась сеть из молний и полетела в Ши Тянь Юна. «Как такое возможно? Его Ци такой же, как у воина человеческой сферы!» – крикнул Ши Те. Ши Тянь Юн был плотно окутан электрической сетью. Он всеми силами пытался выбраться из нее. Мо Цин запустил еще несколько электрических шаров в Ши Тянь Юна, а затем принялся пинать его. Кровь потекла из уголков рта Ши Тянь Юна. Но он не мог блокировать удары, так как был скован электрической сетью. Это было полное поражение. Каждый был изумлен тем, что Ши Тянь Юн не мог дать отпора Мо Циню. «Что это, черт возьми?» «Кто знает, тебе не кажется это слишком странным? Он действительно во втором небе сферы зарождения? Или у кланов другая классификация сфер?» «Слишком сложно». Воины с трибун не могли понять, что происходит. Бам-бам, бам-бам-бам-бам. Под бесконечными ударами Ши Тянь Юн уже сплевывал сгустки крови, а его глаза начали тускнуть. Ши Цзянь вскочил на ноги и крикнул: «Мы сдаемся!» Судья был от семьи Бэй Минг и стоял возле стола со ставками. Он посмотрел на Шань Бэй Минга. Шань Бэй Минг притворился, что не услышал ничего, и тихо сидел, попивая чай. Судья понял, что это значит, и уставился в какие-то документы, игнорируя Ши Цзяня. Бам-бам-бам! Мо Ци продолжал пинать Ши Тянь Юна. «Мы признаем поражение!» Ши Цзянь заорал, смотря на Шань Бэй Минга. Шань Бэй Минг лениво поднял голову и посмотрел на судью. «Прекратить бой! Побеждает клан Мо!» — вяло сказал судья. Мо Ци остановился и сделал несколько шагов назад. Он мерзко засмеялся. «Ха-ха-ха! Все потомки клана Ши неудачники! Ох, он слишком слаб для третьего неба сферы зарождения! Пустая трата сил! Ха-пу!» Затем он направился обратно к своему клану, где получил кучу поздравлений. Хан Фэнь молча ринулся на арену и подобрал Ши Тянь Юна, который захлебывался в собственной крови. Он передал его нескольким мастерам клана Ши. Мастера в первую очередь положили ему в рот несколько таблеток. Не посмотрев на Мо Туо, Ши Те подошел к Тянь Юну и влил в него свое ци. Вся арена затихла. Зрители также посчитали, что все произошедшее было слишком странным. Они смотрели на два клана. Ставка та же. Можан, вперед! С холодной улыбкой сказал Мо Туо. «Можан из клана Мо, третье небо сферы зарождения. Пожалуйста, просветите меня». Можан встал в центре арены и усмехнулся. «Мне любопытно, есть ли в клане Ши те, кто осмелятся сразиться со мной?» Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.